Глава 38. Но и к народу, и к самым стенам Отечества он не ведал жалости. Когда кто-то сказал в разговоре: «Когда умру, пускай земля огнем горит». «Нет», — прервал его Нерон, — «пока живу». И этого он достиг. Примечание. «Когда умру». Предполагаемый стих из потерянной трагедии Еврипида. Дион влагает этот стих в уста Тиберия. Словно ему претили безобразные старые дома и узкие кривые переулки, он поджег Рим настолько открыто, что многие консуляры ловили у себя во дворах его слуг с факелами и паклей, но не осмеливались их трогать. А житницы, стоявшие поблизости от Золотого дворца и, по мнению Нерона, отнимавшие у него слишком много места, были как будто сначала разрушены военными машинами, а потом подожжены, потому что стены их были из камня. 6 дней и 7 ночей свирепствовало бедствие, а народ искал убежище в каменных памятниках и склепах. Примечание. Пожар начался в лавках при Большом цирке и охватил почти весь город. По Тациту из 14 кварталов 3 выгорели дотла, 7 частично, и только 4 уцелели. Впрочем, археологи считают эти данные преувеличенными. Кроме бесчисленных жилых построек, горели дома древних полководцев, еще украшенные вражеской добычей, горели храмы богов, возведенные, освященные в годы царей, а потом пунических и гальских войн, горело все достойное и памятное, что сохранилось от древних времен. На этот пожар он смотрел с меценатовой башни, наслаждаясь, по его словам, великолепным пламенем, и в театральном одеянии пел «Крушение Трои». Примечание. Меценатова башня в Эсквилинских садах Нерона была, по-видимому, соединена с палатином через проходной дворец. Песнь о крушении Трои, судя по Ювеналу, была сочинена самим Нероном. Но и здесь не упустил он случая для добычи и поживы. Объявив, что обломки и трупы будут сожжены на государственный счет, он не подпускал людей к остаткам их имуществ, а приношения от провинции и частных лиц он не только принимал, но и требовал, вконец исчерпывая их средства. Примечание: приношения на восстановление Рима.